И вдруг теперь сынок извещал, что приедет сам продать свои владения во что бы ни стало, а отцу поручал неотлагательно позаботиться о продаже. Ну, ясное дело, что при благородстве и бескорыстии Степана Трофимовича ему стало совестно пред этим дорогим ребенком, которого он в последний раз видел целых 9 лет тому назад в Петербурге студентом. Первоначально все имение могло стоить 1013 или 1014, теперь вряд ли кто бы дал за него и 5. Без сомнения, Степан Трофимович имел полное право по смыслу формальной доверенности продать лес и, поставив в счет 1000-рублевый невозможный ежегодный доход, столько лет высылавшийся аккуратно, сильно оградить себя при расчете. Но Степан Трофимович был благороден, со стремлениями высшими. В голове его мелькнула одна удивительно красивая мысль: когда приедет Петруша, вдруг благородно выложить на стол самый высший максимум цены, то есть даже 15 000, без малейшего намека на высылавшиеся до сих пор суммы. И крепко-крепко, со слезами, прижать к груди этого дорогого сына. Чем и покончить все счеты. Отдаленно и осторожно начал он развертывать эту картинку пред Варварой Петровной. Он намекал, что это даже придаст какой-то особый благородный оттенок их дружеской связи, их идеи. Это выставило бы в таком бескорыстном и великодушном виде прежних отцов и вообще прежних людей сравнительно с новую легкомысленную и социальную молодежью. Много еще он говорил, но Варвара Петровна все отмалчивалась. Наконец сухо объявила ему, что согласна купить их землю и даст за нее максимум цены, то есть 6000-7000. И за 4 можно было купить. А об остальных же 8000, улетевших с рощей, не сказала ни слова.